Тимур был бледен. «Это неправда», — сказал он. «Вы ничего не знаете». Ольга махнула рукой и побежала разыскивать Женю. Тимур стоял и молчал. Молчали озадаченные Фигура и Квакин. «Ну что, комиссар?» — спросил Квакин. «Вот и тебе, я вижу, бывает невесело». «Да, атаман», — медленно поднимая глаза, ответил Тимур. «Мне сейчас тяжело. Мне невесело. И лучше бы вы меня поймали, исколотили, избили, чем мне из-за вас слушать вот это!» «Чего же ты молчал, а?» — усмехнулся Квакин. «Ты бы сказал это, мол, не я, это они. Мы тут стояли рядом». «Да, ты бы сказал, а мы бы тебе за это нападали», — вставил обрадованный Фигура. Но совсем не ожидавший такой поддержки Квакин молча и холодно посмотрел на своего товарища, а Тимур, трогая рукой стволы деревьев, медленно пошел прочь. «Гордый!» — тихо сказал Квакин. «Хочет плакать, а молчит». «Давай-ка сунем ему по разу, вот и заплачет», — сказал Фигура и запустил вдогонку Тимуру еловой шишкой. «Он гордый!» — хрипло повторил Квакин. «А ты сволочь!» И, развернувшись, он ляпнул Фигуре кулаком по лбу. Фигура опешил, потом взвыл и кинулся бежать. Дважды нагоняя его, давал ему Квакин тычка в спину. Наконец Квакин остановился, поднял оброненную фуражку, отряхивая, ударил ее о колено, подошел к мороженщику, взял порцию, прислонился к дереву и, тяжело дыша, жадно стал глотать мороженое большими кусками. На поляне возле стрелкового тира Тимур нашел Гейку и Симу. «Тимур», — предупредил его Сима, — «тебя ищет. Он, кажется, очень сердит. Твой дядя». «Да, иду. Я знаю». «Ты сюда вернешься?» «Не знаю». «Тима», — неожиданно мягко сказал Гейка и взял товарища за руку. «Что это? Ведь мы же ничего плохого никому не сделали. А ты знаешь, если человек прав, да знаю, то он не боится ничего на свете. Но ему все равно больно». Тимур ушел. К Ольге, которая несла домой аккордеон, подошла Женя. «Оля, уйди», — не глядя на сестру, ответила Ольга. «Я с тобой больше не разговариваю. Я сейчас уезжаю в Москву, и ты без меня можешь гулять с кем хочешь. Хоть до рассвета. Но, Оля, я с тобой не разговариваю. Послезавтра мы переедем в Москву, а там подождем папу». «Да. Папа, а не ты. Он все узнает». В гневе и слезах крикнула Женя и помчалась разыскивать Тимура. Она разыскала Гейку, Симакова и спросила, где Тимур. «Его позвали домой», — сказал Гейка. «На него за что-то... Из-за тебя очень сердит дядя». В бешенстве топнула Женя ногой и, сжимая кулаки, вскричала: «Вот так! Ни за что и пропадают люди!» Она обняла ствол березы, но тут к ней подскочили Таня и Нюрка. «Женька!» — закричала Таня. «Что с тобой, Женя? Бежим! Там пришел баянист, там начались танцы, пляшут девчонки!» Они схватили ее, затормошили и подтащили к кругу, внутри которого мелькали яркие, как цветы, платья, блузки и сарафаны. «Женя, плакать не надо!» Так же, как всегда, быстро и сквозь зубы сказала Нюрка. «Меня, когда бабка колотит, и то я не плачу. Девочки, давайте лучше в круг. Прыгнули!» «Прыгнули!» — передразнила Нюрку Женя. И, прорвавшись через цепь, они закружились... Завертелись в отчаянно веселом танце. Когда Тимур вернулся домой, его подозвал дядя. «Мне надоели твои ночные похождения, — говорил Георгий. — Надоели сигналы, звонки, веревки. Что это была за странная история с одеялом? Это была ошибка. Хороша ошибка. К этой девочке ты больше не лезь. Тебя ее сестра не любит. За что? Не знаю. Значит, заслужил. Что это у тебя за записки? Что это за странные встречи в саду на рассвете? Ольга говорит, что ты учишь девочку хулиганству. Она лжет, возмутился Тимур. А еще комсомолка. Если ей что непонятно, она могла бы позвать меня, спросить, а я бы ей на все ответил. Хорошо. Но пока ты ей еще ничего не ответил, я запрещаю тебе подходить к их даче, и вообще, если ты будешь самовольничать, то я тебя сейчас же отправлю домой, к матери. Он хотел уходить. Дядя, остановил его Тимур. А когда вы были мальчишкой, что вы делали? Как играли? Мы? Ну, мы бегали, скакали, лазили по крышам. Бывало, что и дрались. Но наши игры были простые и всем понятны. Чтобы проучить Женю, к вечеру, так и не сказав сестренке ни слова, Ольга уехала в Москву. В Москве никакого дела у нее не было, и поэтому, не заезжая к себе, она отправилась к подруге, просидела у нее дотемно и только часам к 10 пришла на свою квартиру. Она открыла дверь, зажгла свет и тут же вздрогнула. К двери в квартиру была пришпилена телеграмма. Ольга сорвала телеграмму и прочла ее. Телеграмма была от папы. К вечеру, когда уже разъезжались из парка грузовики, Женя и Таня забежали на дачу. Затевалась игра в волейбол, и Женя должна была сменить туфли на тапки. Она завязывала шнурок, когда в комнату вошла женщина, мать белокурой девчурки. Девочка лежала у нее на руках и дремала. Узнав, что Ольги нет дома, женщина опечалилась. — Я хотела оставить у вас дочку, — сказала она. — Я не знала, что нет сестры. Поезд приходит сегодня ночью, и мне надо в Москву встретить маму. — Оставьте ее, — сказала Женя. — Ну что же, Ольга, а я не человек, что ли? Кладите ее на мою кровать, а я на другой лягу. — Она спит спокойно и теперь проснется только утром, — обрадовалась мать. — А к ней только изредка нужно подходить и поправлять под ее головой подушку. Девчурку раздели и уложили. Мать ушла. Женя отдернула занавеску, чтобы видна была через окно кроватка, захлопнула дверь террасы, и они с Таней убежали играть в волейбол, условившись после каждой игры прибегать по очереди и смотреть, как спит девочка. Только что они убежали, как на крыльцо вошел почтальон. Он стучал долго, и так как ему не откликались, то он вернулся к калитке и спросил у соседа, не уехали ли хозяева в город. — Нет, — отвечал сосед, — девчонку я сейчас тут видел. Давай я приму телеграмму. Сосед расписался, сунул телеграмму в карман, сел на скамью и закурил трубку. Он ожидал Женю долго. Прошло часа полтора. Опять к соседу подошел почтальон. — Вот, — сказал он, — и что за пожар? Спешка! Прими, друг, и вторую телеграмму. Сосед расписался. Было уже совсем темно, он прошел через калитку, поднялся по ступенькам террасы и заглянул в окно. Маленькая девочка спала. Возле ее головы на подушке лежал рыжий котенок. Значит, хозяева были где-то около дома. Сосед открыл форточку и опустил через нее обе телеграммы. Они аккуратно легли на подоконник, и вернувшаяся Женя должна была бы заметить их сразу. Но Женя их не заметила. Придя домой при свете луны, она поправила сползшую с подушки девчурку, турнула котенка, разделась и легла спать. Она лежала долго, раздумывая о том, вот она какая бывает жизнь. И она не виновата, и Ольга как будто бы тоже, а вот впервые они с Ольгой всерьез поссорились. Было очень обидно. Спать не спалось, и Жене захотелось булки с вареньем. Она спрыгнула, подошла к шкафу, включила свет, и тут увидела на подоконнике телеграммы. Ей стало страшно. Дрожащими руками она оборвала заклейку и прочла. В первой было: «Буду сегодня проездом от 12 ночи до 3 утра. ТЧК ждите на городской квартире, папа. Приезжай немедленно, ночью папа будет в городе. Ольга! С ужасом глянула на часы, было без четверти 12. Накинув платье и схватив сонного ребенка, Женя, как полоумная, бросилась к крыльцу, одумалась. Положила ребенка на кровать, выскочила на улицу и помчалась к дому старухи-молочницы. Она грохала в дверь кулаком и ногой до тех пор, пока не показалась в окне голова соседки. — Чего стучишь? — сонным голосом спросила она. — Чего озоруешь? — Я не озорую, — умоляюще заговорила Женя. — Мне нужно молочницу, тетю Машу. Я хотела ей оставить ребенка. — И что городишь? — захлопывая окно, ответила соседка. — Хозяйка еще с утра уехала в деревню гостить к брату. Со стороны вокзала донесся гудок приближающегося поезда. Женя выбежала на улицу и столкнулась с седым джентльменом, доктором. — Простите, — пробормотала она, — вы не знаете, какой это будет поезд? Джентльмен вынул часы. — 23:55, — ответил он. — Это сегодня на Москву последний. — Как последний? — глотая слезы, прошептала Женя. — А когда следующий? — Следующий пойдет утром в 3:40. — Девочка! — Что с тобой? — хватая за плечо покачнувшуюся Женю, участливо спросил старик. — Ты плачешь? Может быть, я тебе чем-нибудь смогу помочь? — Ах, нет! — сдерживая рыдание и убегая, ответила Женя. — Теперь уже мне не может помочь никто на свете.